Клара Постельберг подсела к Соне. «Что ты имеешь против Стани?» «Ничего», — сказала Соня. «Решительно ничего, просто я его разлюбила». «Почему же и с каких пор?» «С каких пор? В сущности, я его по-настоящему никогда не любила, разве что только в тот день, когда познакомилась с ним. Позже я его только боялась. Он дик и невменяем. Когда я бывала с ним на людях, то мне всегда приходилось дрожать, как бы он с кем-нибудь не затеял ссоры». «Но ведь он очень дельный малый», — сказала Клара Постельберг, «и понимает решительно все. Во всем он знает толк. Недавно он мне объяснил, отчего все фруктовщицы стоят всегда на крестьянском рынке, а цветочницы — на Кертнерштрассе. Теперь я это забыла, но это было очень интересно. К тому же он ведь рослый и красивый человек. Не такой, как Георг Вайнер, этот...» Она не договорила. Позвонил телефон. Она вскочила и побежала в кабинет главы фирмы, у которого телефон стоял на столе. Через несколько мгновений она вернулась. «Соня, тебя зовут к телефону». «Георг?» «Кажется, он». Соня пошла к аппарату. Клара Постельберг взялась за газету. Она начала с последней страницы и стала читать объявления. Сначала легкомысленные, старавшиеся прерывистыми зовами любви вскружить голову той восхитительной барышне в белом, розовом или голубом платье. Затем солидные предложения более положительных господ с некоторым соответственным или даже с довольно значительным капиталом. Практикант Иосиф играл при помощи двух медных крейцеров в увлекательную азартную игру собственного изобретения. Этелька Шпрингер писала открытое письмо. Только шелест газеты и тиканье стенных часов нарушали тишину. Вдруг фрейлин Постельберг уронила газету. «Этель, прислушайся-ка. Мне кажется, патрон вернулся». Деревянная лестница, которая вела из склада в контору, скрипела под тяжелыми шагами. Две пишущие машины начали яростно стучать. Две головы склонились над вдвинутыми под валики листами бумаги. Нос практиканта беспокойно засновал между страницами наскоро раскрытой копировальной книги. Но не господин Клебендер, глава фирмы, взошел по лестнице, а Станислав Демба. В дверях он остановился и, прищурившись, обвел глазами комнату. Светло-коричневое пальто свободно висело у него на плечах. Спереди он стягивал его на груди руками. «Соня здесь?» — спросил он. Он казался невыспавшимся и утомленным быстрою ходьбою и лестницей. «Это вы, господин Демба, здравствуйте!» — воскликнула Клара Постельберг. «Соня в кабинете у патрона, сейчас выйдет!» Она осторожно промолчала о том, что Соня говорит по телефону с Георгом Вайнером. «Я подожду», — сказал Демба. «Но в таком случае будьте любезны снять шляпу, Стани», — обратилась к нему Этелька Шпрингер. «У нас в комнате принято снимать шляпу».